Когда злодейства Мажарской дошли до Петербурга, произведено было следствие, и дело перешло в Сенат. То спасти эту новую салтычиху могло только одно средство, героическое, но довольно обыкновенное в старых крепостнических нравах – юридическая смерть. Ценой огромных затрат и взяток показали Евгению Ивановну умершую, и дело предали волей Божией. А Мажарова втихомолку спокойно доживала свой век. Характера своего живая покойница нисколько не изменила. Жестокие ревматизмы уложили ее в постель, дни ее были сочтены. Врач посоветовал разглаживать ее теплыми утюгами. Умирающая и тут осталась себе верна. Гладильщицы ее то и дело вскрикивали и обливались кровью. Оказалось, что старая ведьма добыла где-то вилку и подгоняет ей усердие прислужниц и колет их, когда находит, что они мало помогают». Грозные зверствовали, добрые глумились. Провинившегося лакея, кроткая помещица, не признающая телесного наказания, ставила на коленях посредине двора и заставляла вязать чулок. Горничная, не выполнившая приказание, приглашалась в гостиную. Сажали ее на место барыни на диване, подавали ей чай, говорили ей «Вы чего изволите?» до тех пор, пока виноватая не валилась в ноги, моля простить ее и освободить от непривычного приема и угощения». Если мужик сказывался больным и отлынивал от барщины, его помещали в отдельную комнату в барском доме и лечили диетой, давали вместо обеда кусочек белого хлеба и рисовый суп. Обыкновенно больной спешил выздороветь, но бывали и такие гордецы, что, к удивлению гуманной исправительницы, выздоровев, ударялись в бега и увеличивали собою число вольной казанской голи. Совсем нередко было встретить в помещичьих домах наследие XVIII века шутов и шутих. Пожилой мужчина в усах и бакенбардах, но в сарафане, ожерельях на шее, с серьгами в ушах, во многих дворянских усадьбах, особенно поглуши, вдаль от Казани, вглубь уездов, встречал гостей ужимками своими. Если какой-либо гость, вкусивший европейского прогресса, выражал недоумение, хозяева оправдывались. «Наше дело деревенское, частенько бывает, что и соскучишься, что делать? Ну и велишь позвать дурака, а он и начнет городить всякую чепуху, а не то как-нибудь кривляться, прыгать станет, ну подчас и рассмешит, и слава тебе, Господи, а у нас дурак и призабавный право». Крепостные цепи были всюду напряженные, сторожкие. Почти 100 лет минуло с пугача, но обе стороны его помнили как вчерашний день и принимали как урок. Отсюда дикая суровость помещиков, чувствовавших за собой непобедимое засилье. Отсюда нелюбовь крестьян даже к тем барам, которых они сами почитали добрыми и справедливыми. Редкими были примеры хороших взаимоотношений между душевладельцами и душами владеемыми. Листовские и Левшины гордились, что крепостные их любят, но любовь эта принималась на веру. Старушка Ларер, уверенная в том же на 80 лет, устав управлять имением и не имея наследников, отпустила на волю 1000 душ, ей принадлежавших, и подарила им все свои земли и угодья, с тем, чтобы крестьяне до конца ее жизни выплачивали ей по 2000 рублей ежегодно, да сверх того, тоже до конца барыниной жизни, давали бы по 2 работника в день для работы по господскому саду и усадьбе». Крестьяне бесконечно благодарные благодетельницы, обязательства свои исполняли честно. Только жаловалась старушка Ларер, с некоторых пор, видно, им надоело работать у меня в саду, вот они и ропщут, а иногда подойдет работник к окошку, где я люблю сидеть, да и начинает меня усовещивать. «Матушка, грех тебе, чужой век зажила, смерти на тебя нет, долго ли нам еще тут маяться? Такие озорники, право, а что же мне делать? Видно, так Богу угодно, ведь не руки же на себя в их угоду накладывать». У лютых помещиков народ гнул голову, стиснув зубы, мечтал о близкой воле и все ждал какого-то таинственного царя Михаила. Идет царь Михаил, он был заключен до сего времени за 2 железными дверями и 6 замками, а теперь вышел на свободу. Идет он не один, а с ним большое воинство, и хочет он извести всех бар на русской земле. Всю землю царь Михаил отдает крестьянам во владение, а помещикам не оставляет ничего». Кто утомлялся ждать царя Михаила, бежал ему навстречу. Большого воинства не находил, но сам утопал в великом воинстве всероссийской бродячей вольницы. В самой Казани воровство шло страшное. Полиция вменила домохозяевам в обязанности иметь дворников, а кто не в состоянии держать дворовых собак. На Ляцкой улице скупой профессор Мастаки, так как был уже в отставке, значит, имел много свободного времени для отдыха в течение дня, то ночью принимал на себя роль собаки – Он садился на лавочку за воротами и лаял. Все-таки старость при порядочной тучности брала свое, и Мастаки частенько дремал, но точно и в исполнении принятых на себя обязанностей. Просыпаясь, он не забывал своей роли, и каждый раз пробуждение свое знаменовал лаем. Однако спросонья не всегда удачно выходило у него подражание, что раз заинтересовало одного из товарищей профессоров, проходившего по этой улице. Он подошел к дому Мастаки, луна осветила фигуру дремавшего грека.